«Богиня!» — повторил Михаил Степанович и попробовал ухватить мою руку, но не дотянулся. Я сгребла его за шиворот и прислонила к крыльцу. Михаил легонько тюкнулся затылком и блаженно улыбнулся. «Наркоз лошадиный!» — заметила Мышильда и была права. Михаил Степанович был, как говорится, пьян в стельку. «Ты зачем приехал?» — сурово осведомилась я. «За тобой!» — пытаясь смотреть прямо, ответил он. «На последние средства рвался душой». «Ясно!» — вздохнула я. «Прикинул, что сотни надолго не хватит, и сюда поперся. Между прочим, зря. Кормить не буду. А начнешь медведем реветь, так сдам в милицию, вот тебе крест». С большим рвением я осенила себя крестным знамением. «Не можешь ты поступить со мной столь бесчеловечно!» — захныкал Михаил Степанович. В наш разговор тут же влез хозяин. «Это кто ж будет-то? Елизавета?» «Супруг мой бывший. Ныне алкоголик, а с этой минуты бомж». «Деньги есть?» — прорычала я. «Нет!» — радостно затряс он головой. «Ни копейки!» «Надо его в дом занести», — хмуро предложила Мышильда. «Не то он по всей улице покоя не даст, а завтра на трезвую голову поговорим». «Что скажешь, Борисыч?» — обратилась я к хозяину. «Заноси», — кивнул он. Я внесла супруга в дом и приткнула на табуретке. При свете лампы Евгений его разглядел и спросил. «Да где ж ты такого отхватила? Вроде как он тебе не пара вовсе». «Да, завалященький мужичок», — со вздохом согласилась я. «Все ведь через доброту мою. Имею доброе сердце, оттого и грустно видеть людскую неблагодарность». Мы сели за стол, подумали и с горя послали Евгения за водкой. Он быстро вернулся, и мы выпили по его маленькой, а нашей большой, для снятия стресса. Михаил Степанович почуял водочный запах и ожил. Открыл левый глаз, потом правый, и, вальяжно махнув ручкой, сказал: «Наливайте!» «Я тебе сейчас налью!» — рассвирепела Мышильда и хотела огреть его подставкой для чайника. Но тут дверь распахнулась, и в кухню вошел милиционер в погонах капитана. «Здрасте, люди добрые!» Он снял фуражку и глянул в красный угол. А я замерла. «Неужели перекрестится?» Капитан сложил руки под животом и радостно осведомился. «Вечеряете?» «Проходи, Иваныч», — обрадовался хозяин. «Видишь, гости у меня?» «Вижу. Как говорится, гость — посланец от Бога». Иваныч прошел, пристроив головной убор на вешалку, и сел за стол. «Участковый наш», — пояснил Евгений. «Валентин Иванович, это Марья Семеновна, Елизавета Петровна и супруг ихний. Не знаю, как по имени, только прибыл». «Наслышаны!» — степенно кивнул Иваныч, косясь на бутылку. «Закусите с нами», — предложила я. Мышильда вскочила и подала гостю стопку. Мы выпили, а Михаил Степанович вновь открыл глаза и, увидев милиционера, завыл. «За что, Лизавета?» «Утихни, гад!» — зашипела мышь. «Ни в чем не виновен!» — проблеял он, прижимая руку к сердцу. «Перед родной милицией, как на духу!» Я приподнялась и легонько шлепнула его по затылку. Эффект вышел неожиданный. Михаил затих, а участковый замер с вилкой в руке, моргнул, крякнул и сказал: «Вот так девка!» «Да!» — кивнул Евгений. «Гренадер!» Минут через пять участковый смог отдышаться, выпив для ускорения процесса водочки. «Надолго в наши края?» — осведомился Иваныч, закусив капусткой. «На весь отпуск. Марья, принеси паспорта слуге закона». «Обижаете!» Я ж по-дружески заглянул. «Дружба дружбой, служба службой», — пропела мышь, вручая ему документы. Он тщательно их проверил, списал данные в блокнот и с благодарностью вернул. «Говорят, клад ищете?» — спросил он с хитринкой. «Ищем», — покаялась я. «Купец Калашников, прадед наш. В семье про клад много говорили. Вот и пытаем счастье». «Ага», — кивнул участковый. В его глазах прибавилось хитрецы. «Тут многие ищут. Помешались на кладах». «Отчего ж не поискать, коли есть охота?» — дипломатично заявил Евгений. Михаил Степанович к этому моменту опять очнулся от легкой дремы и повел носом. «Этому не наливать», — сурово сказала я. «Елизавета!» С третьей попытки гневно произнес он мое имя, попробовал встать и что-то продекламировать, но Мышильда его перебила. «Волчица ты! Тебя я презираю! Ты мерзко и уходишь от меня!» Все уважительно притихли, а Михаил Степанович обиделся и выразительно надул губы. Выпив еще водочки, участковый удалился. А мы призадумались, что делать с моим бывшим супругом. Оставлять его в доме никак нельзя. Обживается он быстро, и завтра его уже не выгонишь. «Надо вынести его в сад», — предложила сестрица. «Какая-нибудь телогрейка найдется — прикроем. Погоды нынче стоят замечательные, не околеет». «У них организмы слабые», — напомнила я. «Оставьте в кухне», — проявил человеколюбие Евгений, но мы решительно пресекли его благой порыв. «В сад!» — кивнула я и выволокла супруга на свежий воздух. Соорудив ложе из двух телогреек и старого полушубка, мы устроили бывшего под яблоней и вернулись в дом. Солнечный луч, проникнув сквозь занавеску, слепил мне глаза. Я блаженно потянулась и позвала: «Мышильда!» Сестрица, всегда злющая по утрам, ответила без энтузиазма: «Мишка твой приперся, всю малину испортит». «Не успеет», — заверила я. Через полчаса, войдя в кухню, мы застали картину, способную выжать у женщины моей сердечности скупую слезу. Наш хозяин и Михаил Степанович сидели рядышком за накрытым столом, сложив на коленях ладошки и с отчаянной немой мольбой во взоре. Оба сильно маялись с перепоя. Я вошла, поставила чайник на плиту и, откашлявшись, исполнила что-то лирическое. Вошедшая Мышильда подхватила куплет, вслед за ней пристроился Евгений. Михаил Степанович не выдержал и зычно повел нас в заоблачные выси. Песня кончилась, пала тишина. Михаил Степанович, собравшись силами, начал речь. «Елизавета!» «Молчите лучше», — съязвила я. «Как вы могли? Человек вашего таланта, воспитания, интеллигент, и появляетесь здесь в таком виде, пугая людей, детей и собак?» Михаил Степанович слегка поник головой, а Мышильда ядовито заметила: «В сильном подпитии прибыли». «А кто не пьет?» Выбросив вперед ладонь, возмутился предпоследний. «Фолкнер пил, Хемингуэй пил». Мышь устыдилась. «Но если вы в компании...» «Ты ж говорил, что один приехал», — удивился Евгений. И с мольбой, переведя взгляд на меня, прошептал: «Елизавета!» Я выдала деньги. Хозяин отправился за водкой, а Михаил Степанович попробовал улыбнуться. «Деньги есть?» — посуровила я. «Лизок на последние прибыл. Тосковал душой». «Бомжевать, значит?» — грозно поинтересовалась я. Михаил нахохлился и приуныл. «Кормить не буду, и не мечтай. И за постой плати сам, на меня не рассчитывай. Все понял?»